как проводили со сроку на тот свет. Во времена нартов был такой обычай. Когда умирал человек, приходил кто-нибудь с того света и сопровождал его в последнем пути. Но когда пришла черед со сроку, он заупрямился. «Я не пойду туда, потому что там нет равного мне героя», — сказал он. И нарты ушли без него. А на том свете был некто Нарт-Цыц. Он стал говорить братьям так: «Вы не смогли привести со сроку, так я пойду за ним». И он пришел за со сроку на этот свет. «Ступай же со мной, со сроку», — предложил ему он. «Я пойду только с тем, кто совершил подвигов больше меня», — отвечал со сроку. «Тогда послушай меня, и я расскажу, что было со мной», — заговорил Цыц. «Как-то приехали ко мне дорогие гости, и я вышел, чтобы достать для них достойные дары. Вышел я на распутье семи дорог и увидел, что едут мне навстречу 21 всадник. Один же из них был на белом коне. Когда я спросил у них, куда они держат путь, всадник на белом коне выпустил в меня стрелу. Та не прошла насквозь, а застряла в моем теле. В таком положении я собрал нужные дары, вернулся домой и с почетом проводил своих гостей. Потом собрал родичей и распорядился, чтобы после смерти похоронили меня на том самом распутье семи дорог, но чтобы каждое утро они приводили туда моего коня, оседланным, и оставляли там вместе с моим мечом». Родичи удивились, ведь я выглядел вполне здоровым. Однако же я умер, и похоронили меня там, где я просил их. Однажды вдали я завидел моих убийц. «Вон там лежит убитый мной!» — воскликнул всадник на белом коне. В гневе восстал я из могилы, сел на коня, вынул меч из ножен и перебил всех. Всадника на белом коне я заставил прежде обижать мою могилу, а потом обезглавил. «Вот что приключилось со мной после моей гибели», — закончил Цыц свой рассказ. «Ты смог после смерти совершить подвиг, достойнее моих прижизненных», — сказал ему со сроку и покорно отправился с Цыцем в иной мир.